Глава 20. Как после смерти Ганория епископом стал Диус Дидит и о том, кто был тогда предстоятелем у восточных англов и в церкви Хрофа. Тем временем умер епископ восточных англов Феликс, управлявший епископством 17 лет. На его место Ганорий посвятил своего диакона Фому из провинции Гирве. Когда он через 5 лет также умер, Ганорий поставил вместо него Бердиксля, или Бонифация, из Кентской провинции. Потом и сам Ганорий, совершив свой путь, отошел в год от воплощения Господа 653 накануне Октябрьских календ. Год и 6 месяцев епископская кафедра оставалась незанятой. А потом 6-м архиепископом Дурвернским был избран Деус Дидит из народа восточных саксов. Для его посвящения прибыл Итамар, предстоятель Хрофской церкви. Он был посвящен в 6-й день до апрельских календ и управлял церковью 9 лет, 4 месяца и 2 дня. После смерти Итамара Деус Дидит посвятил на его место Дамиана из народа южных саксов.